Декламация с открытым ртом не продлилась долго. Через 10 минут Александр выдохся, начал сбиваться, и ему стало просто не хватать духа. Понимая, что далее дела не будет, он решил перейти к самому легкому упражнению, к медленному глубокому вдыханию и выдыханию воздуха с задержкой. Пока он этим занимался, пристально всматривался в собственный лик в зеркале. С чем ему больше повезло, так это с телом. Станнис неплохо выглядел, однако Александр, после того как тут оказался, пытался все же еще больше довести себя до совершенства. Жаль, конечно, он пока так и не смог найти себе хорошего партнера по панкратиону или чему-то похожему. К несчастью, в этом царю с некоторыми упражнениями постоянно приходилось сдерживаться. Воины из его гвардии так косились на своего лорда, бегавшего по утрам в доспехах, тягавшего камни, Хальтерис один и метавшего копья. Да, Александр упорно готовился, правда, не для турнира, а для войны. Благо у баратионов была весьма хорошая кровь, возможно, потому, что они были связаны через Ариса с Валерией, а быть может, из-за частички крови Дюрана с Алинеей в далеких предках. Александр ранее являлся потомком Ахилла по матери и Геракла по отцу, но вот почему-то не слишком мог похвастаться подобным телосложением. Царю в свое время из-за этого достаточно много пришлось заниматься, чтобы подойти хоть к какому-то неплохому результату. Тут же было совсем по-другому, все уже почти готово. Оставалось только несколько легких очерков скульптурного скальпеля, и можно уподобиться самому Аполлону в его сиянии. Истинно тело атлета, а ведь можно стать намного лучше. Он ковал себя, как Гефест в доспехе Ахиллу. Его занятия приносили свои плоды, мало у кого он мог спросить, но Этель краснела и вроде одобрительно кивала, когда Баратион просил ее сделать оценку его трудов. Значит, результаты действительно были хороши. Планомерно Александр окончил и дыхательное упражнение. Сидя и задумчиво глядя на свой лик в зеркале, мужчина не заметил, как к нему подошли. Сперва он уловил легкий запах луноцвета, после же ощутил мягкое касание чьих-то ладоней на плечах. Над ухом раздался чарующий голос с забавным акцентом. «Эм-лорд, по драконьему камню готово, можете посмотреть, но у меня возникло несколько вопросов и замечаний», тихо, будто боясь его отвлечь от размышлений, проговорила Этель. Быстро, молча отметил он и поспешно встал, последовав за своей подручной к столу с кипой бумаг. Александр уже был научен горьким опытом и слепой верой. Теперь он в конце всегда проверяет выполненную работу. В первую очередь, подойдя к столу, Александр обратил внимание на серебряное блюдце. При виде полностью голых виноградных гроздей и кучки маленьких косточек в нем лорд не смог не усмехнуться. Виноград, мандарины, черешня, он хорошо изучил, какие именно угощения нужно было загодя выставлять лесники во время ее работы. Иноземка присела на обитый зеленым бархатом стул и зашумела листами. Александр в то же время оперся об край мебельного изделия. «Береги медь, чтобы сберечь серебро, а под конец золото», мельком заглянув в один из листиков, весело озвучил Александр лессинискую поговорку, которую недавно ему выдалось услышать. Девушка улыбнулась и в тон ответила. «Уберечь и приумножить стоит куда больших трудов, чем добыть», произнесла она на родном языке. «Вижу, вы запоминаете мои слова», с большим удовлетворением в голосе подметила она и, собрав нужный ворох листов совместно со счетной книгой его владения, уложила их напротив Баратиона. «Вот, я сделала все чисто и прозрачно, чтобы вам все было понятно. Первое, сколько идет доходов и от чего. Второе, расходы со всеми тратами. Третье, требующиеся поступления, учитывая ваши нынешние планы и проекты. Последним будут задолженности некоторых торговцев перед вами». Александр разложил бумаги и принялся внимательно ходить глазами по скоплению чисел. Через несколько минут молодой лорд довольно хмыкнул и покивал, тем самым принимая проделанную работу. Его снова встретил красивый почерк, аккуратные столбцы и тщательно выведенные расчеты. Все было просто и доступно. «Молодец», продолжая цепко вчитываться в суммы, похвалил и улыбнулся Баратион. «А что там насчет возникших вопросов?» Поднял он взор на ожидавшую и принявшуюся, как дитё, играться с пером в руках девушку. «А, да, есть такое, сейчас», закивала она, отложила инструмент, а после подвинула к себе вторую счетную книгу, которая являлась уже от королевского флота. «Смотрите, у вас тут с изъятой контрабандой как-то непонятно», указала для него пальчиком иноземка на графу. «Я вот нашла листы с расчетами, и она там была вами оценена и конвертирована в монету, однако в счетной книге королевского флота внесены совсем иные суммы и перечень предметов, чем ранее при подсчете. В то же время в счетной книге владения, напротив, есть интересная сумма, записанная в доход, она никак не подписана, но почти совпадает с оцененными суммами при проведенных вами исчислениях на тех отдельных листах. «Млорд, это какая-то ваша учетная ошибка, или так надо?» – спросила и нахмурилась она. «Я просто что-то совсем не пойму как». Александр неожиданно выпрямился и прихлопнул по столу рукой. Девушка вмиг замолчала и лишь удивленно похлопала глазами. Губы бывшего царя выпятились, так как он с этой риторикой начисто позабыл о некоторых вещах. Этель ведь была не посвящена в парочку деталей. Винограда ей предложить, что ли, еще? Задался вопросом мастер над кораблями. Было у него одно дело с контрабандистами. Какое? Он, бывало, отпускал, пропускал, отправлял во свояси и помогал им за 0,2 или в худшем случае 0,5 от их товаров. Королевский флот много их ловил на воде, но у них были слишком честные глаза, а Александр не настолько злой и богатый. Да и просто ему нужно было чем-то оплачивать начало будущей кампании. Его отец Филипп и не таким занимался в поисках способов пополнить казну и увеличить доход. Так что Александру было еще очень далеко до него. Видя его реакцию, девушка открыла уста. «А, хотела сказать она, ТС», слегка наклонился к ней и приложил палец к губам молодой лорд. «Этель, понимаешь», посмеиваясь, начал он. Глаза его помощницы расширились, но затем в мгновение и сузились. «Нет-нет», помотала светлой головкой лесника. «Я все поняла», пытаясь сдержать улыбку, быстро кивнула девушка. «Далее объяснять не нужно. Это был доход драконьего камня. Не беспокойтесь, я все сведу, и к вам не будет никаких вопросов. Как только я полностью закончу, пару неудобных листиков нужно просто сжечь». Решительно и словно сознанием дела выговорила она. В тот же момент послышался легкий стук. Девушка скоро погрузила металлический кончик пера в чернильницу, а затем обвела на одном листе с нагромождением расчетов конечную сумму кружком и сделала короткую подпись. Ее пометка была правильной для брата короля. Александр рассмеялся. «Умница!» Довольно похвалил он подопечную и, протянув руки, игриво помял ей плечи. Она быстро все смекала, и ей не требовалось долго объяснять. Теперь лорд был уверен, в счетной книге флота она тоже сделает все правильно. «Я не вправе вам раздавать советы, но все же хочу высказаться насчет одного момента. Еще что-то есть?» — с интересом спросил царь, снова опираясь об край стола. «Ну, говори», — благодушно улыбнулся он. «Снизьте налоги для лавочников и торговцев в порту драконьего камня, вы на этом потеряете всего каких-то пару сотен золотых, а им в итоге будет намного легче дышать», — рассуждала она, делясь своим видением. «К тому же городок с портом немножко станут привлекательней. Вы и так получаете на контрабанде. На подарках, это подарки и дары», живо исправил он ее. В покоях послышался весьма странный звук. Иноземка отложила перо и прикрыла рот рукой. «На подар-подар», глотая воздух и пытаясь сдержаться, чтобы не засмеяться, что-то бормотала она в ладошку. Через секунду она все-таки справилась со своим порывом, однако не сходившая улыбка целиком выдавала ее. «Простите меня, да, на подарках и дарах, куда намного больше». Александр ничего ей не сказал. Она смеялась с него, он посмеивался с нее. «Возможно, и стоит, от пары сотен я не умру», улыбаясь, тихо прошептал мужчина. И последнее, достаточно веселым тоном сказала Этель. «Еще у вас доход упал от соли, а это, судя по всему, ваш главный товар». «Да», приподнялись брови у царя. «Насколько и из-за чего?» «Соляный налог, он же акциз, появился в королевской гавани», пояснили ему. «Скорее всего, как я понимаю, он был недавно введен новым мастером над монетой, так как в ранних ваших записях доходы были куда больше. В Лисе такое существует давно и никогда не отменялось. У вас же тут в закатном королевстве он периодически снимается и снова вводится. Сколько там, получается?» Кивнул он на счетную книгу драконьего камня. «По-моему, 5000 золотых было, верно?» Кивнула лесника. «Упала до 3,5. Александр поскреб щеку. Если не считать небольших пошлин и налогов, добыча соли, наверное, была самым прибыльным делом на драконьем камне». Баратион был в крайней степени недоволен, так как в 500 золотых ему обходилось месячное содержание гвардии. Он, точнее Станнис, удержал штормовой предел. За подобные заслуги Александр, будучи в свое время царем, обычно щедро даровал своим парням снятие налогового бремени 2. Он брат короля и член королевского дома, с него можно было ничего и не взимать. Неужели Петир снял все кроме этого? Надо с ним поговорить, чтобы он с меня и это не взимал», — задумчиво вполголоса проговорил Александр. «Может, ему подарить что-то?» — всмотрелся он в иноземку. «Можно и подарить», — пожала девица плечами. «С контрабанды, которую вы, с чего-чего говоришь?» — наклонил голову и прищурился Александр. Этель выпрямилась. «С сердечных подарков и даров, мой лорд», — исправилась и четко проговорила девушка. Ее тон был серьезен, но в глазах цвета пурпурных гиацинтов искрилась нескрываемая смешинка. «От хороших людей, почтивших вас, верно, без подарков и даров никто никого не принимает и не слушает. Это первое правило любой дипломатии. Правило хорошего тона, бывший царь всегда старался его соблюдать». Александр вздохнул и смерил Этель задумчивым взглядом. Он кое-что внезапно припомнил. Одним делом было болтать и бездумно хлопать глазами, другим – сделать что-то дельное. Мужчина отлип от стола и направился к тумбочке подле кровати. На ней стояли кубки и два кувшина. Один с лимонной водой, второй с вином, который он сегодня получил на общем завтраке от Тирелла. Несколько размеренных движений руками, и один из кубков уже полон. Далее в своеобразной и забавной манере он подал даме эту чашу. Его помощница лишь непонимающе на него посмотрела, но приняла без вопросов. Александр по итогу отошел и уселся на край ложа, что стояло в центре комнаты. Лесника в то же время развернула к нему стул. Рука взболтнула жидкость, носик прошелся по краешку кубка. Что-то ощутив и поняв, Этель приподняла светлые и тонкие брови. Последней была проба с зажмуренными глазами, ведь затем женские губы расплылись в широкой улыбке. «МММ», с крайней степенью удовольствия, словно кошка, промурлыкала девица. «Рубиновая из леса, откуда вы его тут взяли?» Распахнулись ее веки, и счастливо спросила она. «Можешь поблагодарить хранителя юга, это он его добыл», — коротко пояснил обрадованной реакцией девушки лорд. «Кстати, кувшин с вином твой. И все же, я предпочту поблагодарить именно вас», — отрицательно покрутила головой и тихо произнесла Этель. «Большое спасибо, правда, спасибо», — в конце ее голос притих и отдал чем-то странным, будто бы она очень желала убедить его в искренности своей благодарности. Александр улыбнулся и кивнул на рабочий стол за ее спиной. «Это тебя всему в лесе научили? Обращению с числами?» Вмиг оживилась лесника и мельком обернулась назад. «Да, у меня был хороший учитель, а у него в то же время много настоящей практики. Если вы об остальном, то мой отец постоянно так делал. Впрочем, в лесе все так делают», — неоднозначно протянула иноземка. Да так, что ее улыбка слегка покосилась. «Лис», — повторил себе в уме бывший царь. Он припомнил слова Манфорда насчет всесторонних переговоров и его хороших связей в самом южном вольном городе. «Кинуть камень не только в Браавос, но и в Лис, Этель, кто сейчас первый магистр леса? Это ведь твой родной город», — задумчиво высказался Баратион. Девушка почему-то застыла, ее ликовавшие и радостные глаза тоже. «Что такое, о чем задумалась? Не интересовалась политикой?» «Я? Нет, ни о чем, М-лорд», — покачала она светлой головой, а после начала предоставлять необходимые сведения. «Сейчас Лисом правит первый магистр и его сиятельство Сильвария Галлар. Он занял свою должность в прошлом году, после того, как вошел в прямой союз с домами Хейн и Артис». «Прямой союз?» – переспросил мужчина. «Через браки», — дала до нельзя логичное уточнение Этель. «Его первая дочь была отдана наследнику дома Хейнов, а вторая, соответственно, наследнику Артисов. У Галларов и Хейнов есть фамильные банки, не знаю, правда ли, но ходили слухи, что они могут их объединить». «Ясно», — покивал Александр. «Какие были в Лисе настроения, когда ты была еще там?» «Да как и в предыдущие годы», — будто само собой разумеющееся ответила девушка. «Вольный город двигает золотое четверовластие, состоящее из четырех самых старых, благородных и влиятельных домов. Они каждые 5 лет обновляют в том или ином виде свой пакт, чтобы не допустить, как когда-то раньше, выскочек наподобие Рогари к посту первого магистра. В квартет негласного союза входят Хейны, Артисы, Финарионы и Галлары. Его сиятельство, Сильвария Галлар, является главой последнего дома. Он мудрый и справедлив, а также продолжает активную политику своего свата и предшественника Роггиря Артиса на соперничество с Тирошем. Из чего-то такого важного могу еще упомнить, что банк дома Галлар открыл свой филиал в Валантисе, так как его старший сын и наследник должен вскоре жениться на дочери одного из триархов Валантиса. «Деятельный человек», — сделал короткую оценку Александр. «Поверьте, очень, и к тому же весьма щедрый с друзьями», — уверила и улыбнулась иноземка. «А почему вы спрашиваете?» Внимательно всмотрелась она в него. «Да так», — отмахнулся Баратион. «Не бери в голову, интересно просто стало». Александр предельно и хорошо задумался. Этель не сказала ни одного плохого слова о главе леса. «Значит, действительно хороший человек и правитель, будь все плохо, дочь торговца непременно высказалась бы. Купцы чувствуют перемену ветра лучше всех. Семейство первого магистра большое, живой интерес все же брал в нем вверх. Смотря как глядеть», — приподняла в размышлении взор к потолку Этель. «У магистра имеется двое сыновей и три дочери, еще у него есть младший брат с собственными отпрысками. Кстати, вам о нем не доводилось слышать, а Орландо Галларе?» — спросила девушка и, получив отрицательный ответ, очень удивилась. «Нет, странно, он ведь герой леса», — отдал ее бархатный голос легким огорчением. «Герой?» — нахмурился царь. «Конечно». Совсем неожиданно для него подобралась его помощница. «Можно сказать, если Сильвария Галлар – наковальня, отвечающая за дипломатию и деньги, то Орландо Галлар – молот, бьющий и вышибающий со всех дух. Он дважды разбил войско мирийцев в спорных землях, дважды тирашейцев в море и один раз валантийцев, после чего они вняли всем предложениям леса», — с придыханием и нескрываемой гордостью за соотечественника проговорила лесника. «А поражение? Пока ни одного», — заявила она. Александр был заинтригован. Теперь он начинал понимать слова Манфорда, почему лис в последнее время подобрался и решил поднять ставки. У нынешнего первого магистра имелось в руках достаточно неразыгранных фигур. С таким комплектом можно легко собрать доску под игру. Одна фигурка передвигается влево, другая вправо. А что насчет дочерей первого магистра? Хороши они или нет? — усмехнулся Александр. Его помощница рассмеялась. «Я не знаю, ваша светлость, так как ни одной из них воочию не видела», — прикусив краешек губы, странно заулыбалась Этель. «Однако в лисе поговаривали, что лучше и краше дев на свете просто нет». Бывший царь лишь задумчиво хмыкнул. Его мысли плавно перетекли на иное. Он и сам не понял, как ему вдруг захотелось спросить Этель о ее настоящем имени. Как говорил ему конек, Этель была всего лишь именем, которое он ей дал по ее просьбе в их королевстве. Посмотрев на уменьшившиеся тени от вазонов, которые стояли на балконе, лорд решил пока позабыть об этом. Прихлопнув по коленям и поднявшись сложа, он сказал: «Пора мне, наверное, выдвигаться». «Вы на встречу с дамами?» — поинтересовалась девушка. «Верно», — кивнул он. «А они красивые?» — пригубив с кубка вина, подперла рукой лесника подбородок. «Тоже верно», — снова согласился Александр. Однако после, пройдясь по милым очертаниям и изгибам Этель, со всей серьезностью произнес: «Но уста, с которых исходят дельные слова, для меня краснее и горячее всех прочих». Девушка застыла, ее щеки слегка зарумянились, и она непривычно для себя смущенно отвернулась, молча воззрившись в пол. Он не лгал ей в этом. Для него она действительно была лучше и краше всех. В глазах горел пурпур, волос мерцал золотом и серебром, а бедра выплясывали танец. Александр быстро полюбил все это. «Посоветуешь мне с одеянием?» «Конечно». Лилась безумной лавой сгоряча, сожгла упрямо руки и ладони. Водой холодной окатив с плеча, плевалась гневом, зашипев: «Не тронь!» Двуликою змеей скользя, свила линия Дюрана изяществом своего естества. «Смотреть в холодный омут глаз нельзя, погибнешь за секунду почем зря». Сорвав одним ловким движением бутон желтой розы, кружившийся Александр уложил его под восторженные хлопки на стол. Маленькая девочка, которая сидела на коленях своей молодой тети, от этого лишь звонко рассмеялась. Бывший царь был в ударе. Упав без силы, кажется, сдалась дочь богов, и лен кудрей раскинулся каскадом. Вишневых губ целуй припухлость в сласть. Навеки завоевана его отрада. Опущен водопад густых ресниц, смущенную ведет ее в крепкий дом. Зовет богов, луна и сестриц. Веселью час пришел, и неужто пахнет свадьбой? Так только казалось всем тогда. Его поднявшаяся ввысь рука сказала о конце. Александр окончил на самом интересном месте и громко выдохнул. Тяжеловато было, но он осилил свой рассказ. В награду ему раздались во второй раз аплодисменты от слушателей. Отбив легкий и театральный поклон, довольный лорд уселся в плетенное из лозы кресло. «Лорд Станнис, это было просто невероятно!» — с восторгом отозвалась Тирелу. «Чувство, темп, жесты, мимика, мне давно не доводилось видеть и слышать чего-то подобного. Скажите, Как вы вообще подбираете такие нестандартные сюжеты? Александр, дав слабину на женскую лесть, улыбнулся. Александр знал, что Александр хорош. Ну что вы, милая Инна, слабо отмахнулся он. Ничего особенного, фантазия и еще раз фантазия, только и всего. Вот как, сколько ходило о вас нелепых слухов, но теперь на наглядном примере видно, что это была лишь обыкновенная зависть к вашим талантам. Хитро улыбалась и поигрывала своим жидким золотом сестра-хранителя Юга. Бывший царь пожал плечами, тем самым не опровергая и не подтверждая сказанное. Если признаться честно, его заслуга состояла лишь в декламации, а не самом тексте, так как на самом деле он просто заменил Пелея и Фетиду на Дюрана и Линею. Все это казалось забавным, если учитывать, что Дюрану тоже потребовалось завоевывать себе богиню. Что сказать, Александру пришлась по душе история первого штормового короля. Элиния – красивое имя, так можно и дочь назвать. За сегодняшним поэтическим столом в саду собралось три дамы и два мужчины. С одной стороны сидела Инна Тиреллу, Теопик и Патриция Раван, с другой – Александр и Манфорд. Последний был немного недоволен, потому как Баратион по просьбе Раван практически его сюда заманил. Были тут и совсем маленькие участники. Например, дочь хозяина, Маргири, которая молчала и внимательно за всем следила. Славный ребенок. Сначала шли девушки, потом мужчины. Первым из двух мужчин выступил Александр, так как ему и меда не надо было, чтобы продекламировать что-то перед кем-то. Наконец-то здесь, в Хайгардине, он нашел милых созданий, слушающих. Эсхила, Софокла, Сапфа, Алкея и Великого Пиндара. В большей степени девушкам, конечно, пришлась по душе любовная лирика Сапфа и Алкея, чем грустные, по их мнению, трагедия Эсхила, но даже так Александру очень было приятно проводить здесь в саду свободные минутки. Девушки глядели на него как малые дети, а это ведь он еще не дошел до персидской и индийской поэзии с невероятной Илиадой. Да будь у него партнер сдобный и умелый, он бы им трагедию Кассандра разыграл с ней самой, не постеснявшись и примерив на себя лик Аякса. Жаль, никто подобного здесь не знал, однако, с другой стороны, он чувствовал себя из-за этого прямо настоящим просветителем. Возможно, мысль с театром была не такой уж и плохой, пока он принимал полагающееся. Светловолосая дочь лорда Звездного Пика буравила его немигающим взором, периодически улыбаясь и смущенно уводя зеленые глаза, когда он сам отвечал ей собственным. Скромная девица, но стоит отметить, более всех разбирающаяся в поэзии. В этом она даже могла составить конкуренцию Этель. Те, хватит прожигать дыру в лорде Баратионе, вдруг резко обратилась к подруге и подловила ее на горячем Тиреллу. Губы сестры-хранителя Юга отражали улыбку, а вот глаза отдавали режущей остротой и металлическим блеском. Она была чем-то недовольна, так я, лишь растерянно произнесла Пик. Лорд Виларион, а вы не хотите нам что-нибудь зачитать? Тем временем обратила внимание Патриция Раван на скучавшего конька. Виларион в тот же момент метнул пламенный взгляд на Баратиона. Брат короля только усмехнулся, закинул ногу на ногу и сложил на них руки. Ему было даже интересно, как Манфорд будет принимать эстафету. «Извиняюсь, леди Патриция, но я знаю только похабные песенки и нелицеприятные стишки», — объяснился он. «Так вы начните, а мы оценим», — настоял Раван. «Похабно уж это будет или нет?» «Да-да», — закивала Тиреллу. Лорд Дрифтмарка страдальчески вздохнул и покашлял в кулак. «Дело было на добром корабле, леди-ведьма. Да простят нас боги, видели бы они только нас». Носовой фигурой являлась портовая шлюха, а высокой мачтой китовый ха. «Мы вас поняли, лорд Манфорд», будучи неформальной главой кружка, подняла руку в восстанавливающем жесте Инна. «Далее не стоит продолжать», — посмеивалась, — сказала она. Александр тоже рассмеялся. «Вот он, каверзный морской конь. Тогда, наверное, снова я», пройдясь по лицам и остановившись на Баратионе, улыбнулась Пик. Никто не проявил возражений, и она поднялась. Александр внимательно вслушивался в ее голос, однако в то же время думал о своем. О чем именно? О плодовых растениях. Да, о них самых. При взгляде на сад вокруг у мужчины так и чесались руки набрать себе саженцев и рассадить их по вазонам. Александру хотелось оживить сад на драконьем камне, так как он любил обедом вздремнуть на свежем воздухе посреди зелени, а не в затхлой комнате. Для него всегда кушетка под небом была милее самого широкого ложа. Существовала еще вторая причина. Ему требовалось чем-то кормить одну лиссинейку, сметавшую фрукты и ягоды буквально за один мах. Его взгляд цепко ходил по оливе, вишням, черешням, яблоням и виноградной лозе. Последние и ее всевозможные сорта интересовали царя больше всего. Летели дни, а им, забытая невеста, считая долгом верность сердцу сохранить, ждала в мольбах, не находила места, в слезах просила милосердней быть. «Приласкай меня, дева, пышной грудью, Станнис, чугунная башка, наконец-то я тебя нашел», перерывая декламирующую пик. Раздался чей-то очень громкий и да нельзя радостный голос со стороны. В тот же момент глаза всех сошлись на приближавшейся к ним по тропинке фигуре. Ее было невозможно не узнать. Это мог быть только один человек. Роберт глубоко вздохнул и недовольно подумал средний Баратион. Он категорически не любил, когда во время декламации поэзии кто-то начинал мешаться. Хлопнув по подлокотникам плетеного кресла, царь быстро поднялся и шагнул к брату. Тот опять хотел что-то проорать, но мастер над кораблями опередил его. «Не ори», не давая Роберту подойти к столу, перехватил его Александр. «Чего тебе нужно?» «Тихо злясь», — спросил он. Кинув взгляд на девушек, царь сразу же улыбнулся им, но, как только снова обернулся к брату, прищурился. «Не видишь, мы как бы заняты», — Роберт промолчал и лишь смерил девиц подозрительным взглядом, а после еще хитровато улыбнулся. Весь его вид демонстрировал какое-то непонятное осознание чего-то и небывалое наслаждение этим. «Милые барышни, прошу прощения, но я забираю у вас моего занудного братца. Думаю, он вам все равно уже наскучил. Ну что вы, ваше величество», — отозвалась Тирелу, поднявшись с подругами и отвесив легкие реверансы. «Поверьте нам, дело обстоит совсем наоборот. Александр готов поспорить на талант золота, что слышал скрежет собственных зубов. Роберт, так куда это ты хочешь меня забрать? Станнис, ты что, забылся?» — удивленно спросил государь. «Совместная охота, на которую ты вчера, между прочим, дал добро. Люди хотят тебя видеть на ней, и я в том числе». Бывший завоеватель закрыл было открывшийся рот. Ему не было что возразить, так как он и правда что-то подобное обещал. Если говорить в целом, то Александр даже любил охоту, но в данный момент ему на нее как-то и не слишком хотелось. С другой стороны, выезд знати на охоту – это выезд знати на охоту. Дополнительные связи всем необходимы. «Хорошо, если пообещал, то поехали», — с тяжестью на сердце, желая, на самом деле, еще раз выступить перед аудиторией, согласился он. «Вот», — уперев руки в бока, воскликнул король. «Манфорд, ты тоже едешь с нами?» «Я», — оживился спавший Виларион. «Да, я из тебя буду делать охотника», — предвкушающе протянул защитник державы. С удовольствием решил ухватиться за подобное своеобразное спасение конек. Роберт расхохотался и одобрительно потрусил мигом подскочившему лорду Дрифтмарка пальцем. Александр же горько вздохнул и снова обернулся к девушкам. «Милая Инна, извиняюсь за такой скорый уход. Обещаю, завтра после обеда я обязательно уделю вам всем еще времени. Мы с нетерпением будем вас ожидать, лорд Баратион», — сладко улыбаясь, ответила сестра хранителя Юга. «Ваша поэзия была просто невероятна, не сочтите за грубость, но мы бы отдали все сокровища за подобного менестреля. Для меня проведенное с вами время и ваши улыбки уже сокровища», — не остался в долгу Александр. «Искренне буду рад, если вы примите меня в свой поэтический кружок на постоянной основе». «Ваша светлость», — воскликнула и рассмеялась Тирелу, — «вы уже в нем. Дядя Станнис, так вы к нам снова придете?» — немного стесняясь, спросила вышедшая вперед девочка. «Конечно, маленькая леди», — приветливо улыбнулся ребенку мужчина. Поначалу она его боялась, но сейчас вроде привыкла. «Как я уже говорил твоей тете, непременно». На этом был конец. Он развернулся и застал Роберта уже одного, ибо Манфорд, как и ожидалось, сразу куда-то сбежал. Буквально след простыл. Король все это время поджидал младшего брата со смешинкой в глазах и бесноватой улыбкой на лице. Как только они вдвоем немного отошли от девиц, старший олень взорвался. «Ну ни хрена же ты даешь!» — расхохотался он и вскинул руки к небу. «Мы едем в ясноводный чертог тебе за невестой, а ты тут в Хейгардине заигрывание устроил». «Какие еще заигрывания?» — «Да нельзя», — спокойно и скупо ответил Александр. «Это обычное общение. Если ты не знал, женщин можно не только валить на ложе». «Обычное», — хитро протянул Роберт. «Говоришь, общение?» «Да, ага», — как само собой разумеющееся кивнул Александр. «Обычное общение. Эх, Станнис, Станнис», — словно мудрец, покачал головой король. «Тебе еще учиться и учиться. Лучше скажи мне, когда это ты занялся вершеплетством? Признавайся, тихоня, точно бедокурил в мое отсутствие на посту Костеляна и Сенешаля Штормового предела?» подмигивая, спросил его брат. «Или это тебя такому обучила твоя лесниика? Знаешь, мне надо будет ей золото дать за то, что она сумела тебя каким-то образом расшевелить и оживить», — хохотнул он. Царь решил быстро менять тему. «Роберт, ты снова пьян? Я всегда пьян, ты должен был уже это давно понять и привыкнуть», — весело рассмеялся защитник державы. Воздух шумел в ушах, седло скрипело, колчан со стрелами подпрыгивал, быстроногий демон тихо храпел под ним. Он уверенно следовал за своей добычей, тетива его лука была оттянута. Цель бежала буквально в 3-4 десятках шагов от царя. Одна секунда. Первая стрела с гулким свистом пошла и угодила животному прямиком в шею. Послышался своеобразный вой, но четвероногое существо не остановилось. Немедля Александр пустил вторую стрелу, а за ней в наваждении охотничьего азарта и третью. Последняя угодила косуле прямиком в глазное яблоко, и та, наконец-то запутавшись в собственных конечностях, пошла на скорости кувырком по полю, усеянному бором. «Ха, есть!» Где-то позади послышался удивленный голос лорда Виктора Вервила. «Меткие выстрелы, ваша светлость! Три попадания и прямо на скаку с такой скоростью!» Бывший царь проскакал мимо своего трофея и начал медленно сбавлять скорость скакуна, разворачивая его затем назад. Александр был очень доволен сегодняшним выездом, давно он так не охотился в полях. В отличие от Роберта, гонявшегося за мифическими кабанами и турами, которых рядом с Хейгардином было почти не сыскать, средний Баратион предпочел развлекаться по собственному вкусу. На удивление других участников охоты Александр вооружился по-особенному. Помимо незаменимого набора рогатин, у него в дополнение еще присутствовал просто созданный для верховой стрельбы кочевнический лук из драконьей кости. Многие слегка с предвзятостью косились на его стрелковое оружие, но царю было как-то все равно. Верховая охота с луком, как и сами гиппотаксоты, в Вестеросе была не слишком в почете, однако по мере того, как у лорда драконьего камня число трофеев прибавлялось, а у других не очень, многие начали больше за ним следить. Не сказать, что Александр являлся каким-то непревзойденным мастером в обращении с луком и мог продемонстрировать какой-нибудь скифский выстрел, однако в свое время он практиковался с кочевниками на своей службе, так что царь не совсем был полным неучем и кое-какие тонкости знал. Со стременами же это дело упрощалось для него в десятки раз. Подъехавшие к нему сопровождение начало грузить восьмой добытый им трофей. Лорент Касвилл, Виктор и Айгон Вервилы, составлявшие ему компанию, театрально разразились аплодисментами. «Искусно обращаетесь с луком, лорд Баратион, вы прямо словно дотракиец», льстиво и с улыбкой заметил младший брат лорда Темной Лощины. «Где обучились подобному?» Александру пришлось в этом лгать. «Один из моих ветеранов-рыцарей служил наемником в спорных землях. Мои навыки – это целиком его заслуга. Интересное развлечение и досуг, да, у вас, кстати, и красиво получается», – согласился Лорент и вздохнул, ибо у самого пока что имелось лишь парочка фазанов. В небе парило два охотничьих сокола-вервилов. Охота в полях продолжилась. Пока с тремя косулями, четырьмя зайцами и одним оленем на счету Баратион вел игру. Как казалось Александру, все-таки недаром он перед отъездом отдал тайком подношение лессинийской богине охоты Тиссиль, которую ему подсказала Этель. Богиня охоты явно сегодня благоволила лорду драконьего камня. Помощница посвятила лорда в пантеон своего народа и между тем рассказала и о других. Оказалось, боги как боги, хотя в Вестеросе их наделяли абсолютно какими-то глупыми аспектами вроде приношения в жертву детей и прочей несуразицы. Какая-то лессинийская пантера представлялась всего лишь богиней удачи, прибыли, и что самое интересное, покровительство плодородия и женщин. Ее священным животным с ловкостью выступала кошка, как символ хорошего потомства. Что мог сказать Александр? Жрецы веры в семерых являлись хорошими манипуляторами, охраняющими свое пастбище. Александра всегда смешили утверждения, что чьи-то боги одни и единственные и верные. Религиозные распри являлись уделом глупцов. Ему в этом отношении больше нравился гибкий подход персов. Египетские боги, вестеросские или лессинийские, какая разница? У каждого народа можно чему-то поучиться и подчерпнуть полезное. Идеи, мысли, взгляды, способы, решения и подходы к бытию. Одни могут дополнить других. Этот мир был огромен, и в нем существовали народы и цивилизации куда древнее, мудрее, находчивее. В последнее время Александра, например, увлекали труды валерийцев. Они высказывали достаточно интересные мысли на многие вещи. Через некоторое время и одну куропатку с зайцем их небольшой отряд, бороздивший поля необъятные просторы, заприметил выходящую на опушку из леса большую массу людей. Это была основная часть лордов с королем. Они направились им навстречу. «Что там у вас?» – вяло поинтересовался Роберт, глядя на повозки, когда лесной и полевой отряды объединились. Пару десятков зайцев и фазанов с куропатками, четыре косули, один олень, два барсука и две лисицы, озвучил перечень их добычи лорд Вервилл. «Чей олень?» «Мой», — довольно ответил Александр, «как и три косули. А у вас?» Защитник державы недовольно прицыкнул. Было видно, что расчет бывшего царя оказался верен. Один кабан, но он числится за Мейсом. Еще имеется одна рысь за Артоном. На упоминание о себе рыжий Мерривизер заулыбался, а так куча всяких белок с ласками, недовольно высказался Роберт. «Болячка в сраку моему тестю, неужели я сегодня и правда не завалю чего-то большого? Мейс, где твои красочные туры и медведи, о которых ты говорил?» Обратился он к хранителю юга. «Ваша милость», — начал что-то там оправдываться Тирелу. Далее Александр не слушал и подъехал к еще больше посеревшему Манфорду. Тот все это время сопровождал Роберта, и, судя по всему, спасительная от поэзии охота никак не прибавила ему, как он думал, настроение. «Почему такой безрадостный? Как там путешествие с моим братом по лесам? Даже не спрашивай», — мрачно отмахнулся Виларион. «На самом деле, я недавно осознал, что просто ненавижу шляться по лесам. Не любишь охоту?» — удивился брат короля. «Люблю», — кивнул лорд Дрифтмарка, но затем дал пояснение. «Однако люблю охоту с гарпуном на акул и китов. Вот это настоящая охота и большая добыча, а то, чем мы занимаемся, просто пустая трата времени. У меня уже вся задница болит от седла и голова гудит от лая собак». Александр понимающе улыбнулся. «В тебе говорит море, Манфорд». «Так и есть», — не стал отнекиваться Виларион. «Не хочешь, как будет время, сплавать со мной на кита? Я знаю отличные места в глотке на входе в Черноводный залив, где их можно вдосталь найти. Тебе понравится, особенно когда они начинают тащить целый корабль за собой», — увлеченно проговорил мужчина. «Если будет время, то непременно», — снисходительно усмехнулся и покивал Баратион. Король и лорд Хайгардина тем временем в чем-то сошлись. «Проклятие, ладно, едем на север», — озвучил свое решение Роберт, разворачивая коня в другую сторону. «Не могу поверить, что ты, Станнис, завалил среди нас наибольшее животное. Хорошая туша, и дыр что-то я не вижу», — кивая на повозку с оленем, высказался его брат. «Конечно, их не было, потому как они были очень маленькими и точными». Об этом Александр решил смолчать. Молодой лорд уже второй месяц практиковал конную стрельбу. У него не всегда выдавалось время на упражнения с каждым видом оружия, но он старался не забывать ни об одном. Когда королевская свита двинулась дальше, то на удивление Александра в этот раз компанию ему неожиданно решил составить сам хранитель юга. Мейс Тирелу, замедлив своего коня, отстал от короля и поравнялся с мастером над кораблями. «Лорд Баратион, как вам рубиновое вино? Уже успели опробовать?» Улыбаясь, задал два вопроса Тирелу. «Сладкое и теплое, как южное море», — ответно улыбнулся и ответил Александр. «Такое, как должно быть. Премного благодарен». «Ну что вы, мне это было не в тягость», — отмахнулся Мейс, и его взгляд пал на ехавшего впереди Роберта. «Кстати, между тем, скорее всего, праздник будет больше, чем планировалось изначально. Его Величество, ваш венценосный брат так разошелся», — рассмеялся Тирелу. «Разошелся», — наклонил голову Баратион. «Он сегодня утром отправил много писем в речные земли». «Речные земли? Да, разве вы не знали? О боге», — тихо прошептал брат короля. С другой стороны, почему-то Александр не был удивлен. Он всегда узнает обо всем последнем. Роберт все шел дальше и дальше. Сначала должны были присутствовать только лорды из королевских и штормовых земель, но Роберт начал приглашать просторцев, а теперь, вдобавок к ним, уже следовали даже речники. Что он вообще хочет устроить? Кого следовало ожидать далее? Роберт, если будут речные лорды, то Старков тогда тоже стоит ожидать. Громко вопросил он ехавшего впереди брата. Король сразу же крутанулся в седле. Нет, не стоит, хотя не дуй я самому первому писал. Увы, этот засранец чем-то там занят. Представляешь, занят он, чем? Что может быть важнее, чем приятель? Недовольно выкрикнул Роберт. Вот Эдмар, допустим, молодец, он мне наоборот первым написал еще в столице и сам спросил, можно ли приехать. И ты ответил положительно. Конечно, положительно, я же не такая жопа, как ты. Я на свою свадьбу с львицей потратил в два раза больше, но ты не переживай, Твоя будет ничуть не хуже. В веселье так точно. Я-то для тебя в этом постараюсь. Загоготал в конце государь. Средний Баратион мог лишь вздохнуть. Чем больше гостей, тем больше подарков и добра. Все равно за все платит корона. А у вас интересное общение с его величеством, по-прежнему улыбаясь, внезапно заговорил хранитель Юга. Я подметил, вы очень часто с ним говорите на повышенных тонах и споритесь. Все верно, так и есть. У нас интересное общение, деликатно согласился Александр, а после еще со смешком добавил. С самого детства так. На самом деле Роберт был еще достаточно прост. Естественно, насколько это возможно для царя, Станнис не очень того видел, но отношение Роберта к нему и Джону Арену все же было иным, чем к другим. Ох-ох, покачал головой Мейс, а у меня, к сожалению, имеются в наличии только сестры. Для меня подобные братские перепалки со стороны выглядят чем-то очень странным, признался лорд. Счастливый вы тогда человек, пошутил бывший царь. Возможно, рассмеялся и покивал Тирелу. Однако в то же время мне приходится мучить свой разум другими сопутствующими вещами. Увы, они непременно следуют за подобным выпавшим жеребьем. Другими вещами, поднял бровь брат короля. Какими именно? Карие глаза молодого хранителя Юга странно заблестели, а черты лица заострились. Да как вам сказать, уж совсем лукаво протянул лорд Хайгардина. Могу вот привести пример, если хотите, конечно. Александр сразу уловил, что Тирелу начинает раскидывать сеть, подводя его к чему-то. Тон, манера речи и мимика, знать всюду одинаково. Приведите, пожалуйста, улыбнулся и дал он добро. Мейс притворно и тяжело вздохнул. Ну, например, в последнее время у меня на первом месте стоят поиски хорошей партии для младшей сестры. Можете поверить в это или нет, но я никак не могу подобрать ей достойного, знатного и благородного человека, который отвечал бы ее статусу и положению. Меня постоянно засыпают всяческими предложениями фасоли зеленого яблока, акхарты и бракины. Хорошие дома, но все же и сестер у меня лишь две, да и мне никто из них не приглянулся. Хочу вам признаться, я устал, просто устал, еще громче прежнего вздохнул Тирелу. Что сказать, сложная задача, наигранно хмыкнул Александр. У вас имеются хоть какие-нибудь варианты? На его вопрос могло быть только два ответа. Да не особо, скорбно поджал губы Мейс. Хотя Инна после вашего приезда только о вас и говорит. Она такая болтушка, любит почесать языком, но последние дни я могу выделить особенно. Объектом ее многочисленных рассказов стал лишь один человек, ехавший рядом с Александром. Мужчина неожиданно смолк, наклонился к брату короля и тихо окончил. Вы ей очень понравились, лорд Станнис. Баратион с напускным удивлением всмотрелся в хранителя Юга. На самом деле, он ничуть не был удивлен и предполагал подобное развитие событий. Откровение с сестрой, нет, перехват Тиреллом его от флорентов. Александр не хотел уходить от первоначального плана и влечь тени, однако это все измерялось весом поступающего предложения. Может ли Розан перекрыть прищур сокола? Хороший вопрос. Вы хотите что-то мне предложить? После минуты размышлений спокойно спросил он. Просто поговорить, дружелюбно улыбнулся Мейс. Вы мне тоже импонируете, и такого мужа будет незазорно видеть рядом с сестрой. Вы член королевского дома и родной брат короля. Дом Баратионов силен, у него много надежных союзников, но почему бы для стабильности нашего общего королевства в число этих союзников не добавить еще самую богатую его часть? Дом никак не уступающий львам, по-прежнему улыбаясь, вопросил и наклонил голову Тирелу. Александр всмотрелся в глаза мужчины. Верно, мисс Тирелу был не промах, кто бы ни именовал его тупицей. Верткий и хитрый человек, кстати, возможно носящий маску. Уведя свой взор в зеленое поле, новый Станнис Баратион дал ответ. Давайте обговорим и обсудим подобного рода дела, после того как вернемся с охоты, не глядя на мисса, проговорил Александр, в более тихой и спокойной обстановке. Мне хочется сейчас отдохнуть и не думать о лишнем. Конечно, конечно, незамедлительно пропел довольный лорд Хайгардина. Сначала нам непременно нужно найти для вашего брата обещанного мною тура или медведя. Отшутился он. На этой террасе мне еще не приходилось бывать. Оглядывая свисающий пышный плющ, произнес Александр, когда присаживался на кресло в беседке. Милорд, будьте уверены, вы еще не видели и половины из всех мест в Хайгардине. Рассмеялся Мейс. Я это уже понял, слабо улыбнулся он. Солнце утопало, и его слабеющие лучи бежали по реке вдалеке, дробясь на множество тонких нитей. День уходил, и прежнее тепло вместе с ним. На слегка черноватом небе зажигались первые звезды, и уже можно было увидеть красу сверкавшей луны. После возвращения с охоты и краткого отдыха Александр незамедлительно был приглашен хранителем Юга на тот самый приватный разговор. Впрочем, выдался он не совсем приватным, так как присутствовал еще один любопытный человек. Слева в углу сидела на резной скамье знакомая и язвительная дама в чепце. При ее виде Баратион нахмурился, а после перевел взгляд на Мейса. В молчаливом вопросе молодой лорд поднял свою бровь, ожидая объяснений. Посторонний человек на переговорах. В переводчике они вроде не нуждались. «Прошу прощения, моя матушка не смогла удержаться и не прийти», — натянуто улыбнулся хранитель Юга. «Судьба Инны совсем ей». Алина Тирелу прервала сына. «Не волнуйтесь, лорд Баратион, я не помешаю вашей беседе», — с напускной дружелюбностью улыбнулась бывшая Редвин. «В ней ведь не будет ничего такого», — в конце многозначительно протянула она. Мужчина вмиг подметил искру чего-то непонятного в глазах Мейса. Александр все продолжал думать о роли королевы шипов подле сына. Она принимает все взгляды во время выступления, а он остается в тени с приторной маской Парасита 3, или между ними идет какая-то борьба. В одном точно можно было быть уверенным: не все между ними так гладко и однозначно. Странная парочка. Брат короля вытянул ноги вперед, затем уложил руки на подлокотниках плетенного из лозы кресла и откинулся на его спинку. Вид был принят, естественно, как и положено, совершенно не заинтересованный. В следующий момент он дал Тиреллу отмашку. «Пожалуй, начнем», — виловато высказался Александр. «Так в чем состоит ваше предложение?» Усевшись напротив царя, хозяин Хайгардена в собственной манере улыбнулся и вздохнул. «Союз и брак, ваша светлость», — как само собой разумеющееся проговорил он. «Союз и брак», — попробовал на языке два слова лорд. «Вы ведь прекрасно знаете, куда лежит мой путь, разве нет?» «Знаю, даже очень хорошо знаю», — покивал Мейс. «Но разве это такая большая проблема? Можно все решить здесь и никуда не езжать, а можно поехать, изобразить кое-что и возвратиться обратно назад», — продолжая улыбаться, обрисовывал лукавые варианты хранитель Юга. «Как я уже говорил ранее, дом Тиреллов возглавляет целое королевство, а это будет весомым подспорьем, так сказать, во всеобщей стабильности. Однако я и не заводил бы подобного рода разговор, если вы не понравились бы моей сестре». Александр лишь хмыкнул и отбил одну короткую партию пальцами по подлокотнику. «При подобного рода делах личные симпатии не берутся во внимание», — бесстрастно заметил он. Мейс открыл и тут же закрыл уста. Было понятно, что он не совсем рассчитывал на подобный равнодушный тон. Через минутку размышлений его голова наклонилась. «Лорд Станнис, вы ведь хорошо общаетесь с Инной. Я думал, с этим не имеется каких-то», — осторожничал в словах лорд. Слушавшему царю хотелось закатить глаза. Как всегда, люди додумывали к одной скупой линии целого лебедя. Тиреллу интересно раскидывал сети. Получалось, что он на целых два моря решил замахнуться. Одну сестру подложил под Редвина на западе, вторую хотел под Александра на востоке. Закатное и узкое море с двумя флотами. Во втором случае еще выйти с политической лакуны и получить позиции в столице благодаря браку с членом королевского дома. Большие планы, что сказать. Флоренты были словно кость в горле Тиреллов. Шаг короны с поддержкой первых, видимо, не слишком нравился нынешнему лорду. «Дело не в симпатиях, а в моем слове», — прекратив домыслы Мейса, разъяснил Баратион. На лице молчавшей и наблюдавшей за ними женщины появилась едва заметная усмешка. «И», — поднял бровь лорд Хайгардена, — «мое слово весьма дорого стоит». «Насколько?» «Целое королевство», — со смешком заявил царь. «Что вы под этим имеете в виду?» — нахмурился хранитель Юга. Александр, словно Аристотель на лекции, принялся монотонно вещать. «Смотрите», — уводя взор к манящему блеску реки, — начал бывший царь. «Какое-либо обещание может быть произнесено ровно только один раз, а затем впоследствии оно и должно обязательно воплотиться. Если дважды происходит обещание, но оно не воплощается и идет дважды впустую, то в третий раз оно совершенно не будет услышанным и более не даст необходимого результата, который ты желал увидеть от человека, давая подобное обещание. Все идет обратно. Это аналогичным образом работает с угрозами. Даже, наверное, и того больше. Все становится просто смертельно опасным. Это самый главный принцип. В особенности, если дело касается знати и воинов, ведь те обычно бывают очень обидчивыми. Людские ценности важны только тогда, когда ты пытаешься их реализовать в мире и готов ради них чем-то пожертвовать. предельно замысловато и завуалированно преподнес Александр свой посыл. «Понимаете, о чем я?» Снова всмотревшись в Мисса, спросил он. За лорда вклинилась и ответила его мать. «Лорд Баратион, а где же вам посчастливилось услышать такие умные слова?» С перчившей иронией отозвалась леди Алина Тирелу. Прямо как будто лекцию мейстера заучили. Глаза завоевателя вмиг покосились на женщину. Говорила, что не будет мешаться. Нужно просто немного уметь обернуть мысли в слова, сдерживая легкое раздражение, но так и не повернув голову к старушке, сухо ответил Александр. «Давайте я объясню вам куда как проще. Это вы делаете мне предложение, не я вам. И вы заинтересованы в этом, не я. Заинтересуете меня тогда тоже. Пока что я ничего не вижу. Мое данное слово для меня дорого стоит. К тому же это сулит большим шумом и недовольством лорда Арина», — продолжал он подводить к главному. «Вы так сильно оглядываетесь на лорда Арина», — снова уязвила его старушка. Он все же посмотрел на нее. «Я следую общей политике, выработанной железным троном. Вы должны хорошо понимать, что никакие проводимые турниры для моего брата ее просто так не изменит». Намекая на некоторые вещи, не остался и он в долгу. «Я, возможно, попытаюсь что-то переменить, но все зависит от ваших дальнейших слов. Вы гордец не хуже своего прадеда Лионеля и деда Армунда», — фыркнула и покрутила головой Алина. «Такая же порода. Я всегда знала, что у баратионов вечно странные мысли в голове. Это, наверное, от таргариеновской крови 4. Александр слегка оцепенел. «Это что сейчас происходит? Из каких гор Гитии упала женщина перед ним? Вы только что сказали странные мысли от таргариеновской крови?» По-своему зажигаясь, повторил он ее формулировку. «Так, потому, наверное, мы и сидим на железном троне, не правда ли?» Ухмыльнувшись, спросил Александр. Ответить отрицательно значило попросту отвергнуть их притязания и установленную власть над царством. «Верно, потому и сидите», — улыбнулась женщина. «Пусть это же длится сотни и тысячи лет, однако не думаю, что ваш венценосный брат придерживается такого же, матушка». Раздался хлопок об стол и вместе с ним гневный голос непосредственного хозяина. «Довольно, ты попросилась на этот разговор и пообещала, что не будешь мне мешать», — засопел молодой лорд Хайгардина. «Если ты и далее так продолжишь, то я попрошу тебя удалиться». «Ой, прости, прости», — виновато пролепетала Алина, но глаза ее по-вороньему блестели, выдавая настоящие отношения. «Я всегда забываю, что тебе, как и твоему отцу, все намного виднее», — едва уловимо проговорила она, а после вслед уже примирительно и более разборчиво добавила. «Извиняюсь и умолкаю. Прошу прощения, милорд Станнис», — вновь обратившись к мужчине, предельно вымученно улыбнулся Мейс. «Ничего страшного», — отмахнулся Александр. Однако на самом деле царь крепко и основательно задумался. Если дочь королевы Шипов хоть и в половину такая же, как ее мать, то она Александру и за даром не сдалась. Только проезд кучу отверстий в голове. У него начинало складываться впечатление, что старушка сейчас нарочно пыталась его вывести из себя и чего-то этим добиться. Неужели текущее предложение до матери Эллу целиком являлось инициативой Мейса? «Так что вы хотите?» — спросил хранитель Юга. «Я не знаю, что вы можете дать», — пожал плечами Александр. «Предлагайте». «Предлагать? Вам не доводилось слыхать поговорку, что осел, груженный золотом, возьмет любую крепость?» — улыбнулся Баратион. «Можно сказать, я предоставляю вам именно эту возможность». «Так вы», — догадался Тирелу. «Приданное обычно выплачивается в звонкой монете», — бойко выговорил он. «Верно», — кивнул царь. «Обычно так и происходит». Вот тут уже и сам Александр оживился, ибо беседа наконец-то подошла к интересующей его теме. Он не был слеп. Тиреллы желали затянуть его в воронку собственных интриг и через представительницу своего дома действовать в столице, как это делал старый лев. Чем они могли отплатить ему за это? Воинами, кораблями, помощью в замыслах? Нет, о подобных вещах с таковыми людьми даже не стоило заикаться. Из всего оставалось лишь одно – деньги. После непродолжительных дум хранитель Юга заговорил. «Давайте так», — деликатно начал Тиреллу. «Сколько вам бы хотелось?» «Значит, воля моим мыслям», — промелькнула у бывшего царя в голове. Это было отлично. Кто-то на его месте растерялся бы и долго предавался измышлениям, но он был вовсе не из таких. Он предельно хорошо знал, чего хочет. 400 000 золотых драконов, — довольно улыбнувшись, быстро заявил он о желаемой сумме. Лица Тиреллов в тот же момент планомерно начали вытягиваться, глаза округляться, а вот Александр еще шире улыбнулся. «Че что?» — удивленно переспросил Мейс. «А что?» — отбил вторую партию по подлокотнику царь. Это, лорд бросил короткий взор на мать, достаточно много. Вы потратили на турнир в прошлом году около 100 000 золотых, привел довод и показал свою осведомленность Александр. Я оцениваю себя по меньшей мере в 3x дороже. Вы знаете, что порой выкупы за лордов во время войн достигают десятки тысяч. Подобные суммы считаются вполне большими, протянул Тирелл, видимо, на что-то намекая. Александр покачал головой и с наигранной досадой в голосе изрек: «Прискорбно, что люди так слабо оценивают себя. Александр во время своих походов взял сотни талантов золота и серебра. Это, по здешним меркам, сотни и сотни миллионов драконов. Приблизительно в такую сумму он на самом деле оценивал себя, однако подобное в 7 королевствах ему никто не мог предложить. Приданое этой вина Ланнистера за его дочь вашему брату стояло 300 000 золотых», явил и собственную эрудицию хранитель Юга. «Около того», – незатейливо ответил Баратион и вмиг парировал. «У вас, кстати, есть возможность доказать утесу Костерли и всему королевству, что Хайгарден куда богаче. Вы слишком забываетесь», – неожиданно вмешалась и холодно проговорила королева шипов. «Вы ни разу не король». Александр в этот раз спокойно взглянул на Эленну Тиреллу. «Ну, так и я ведь не вижу гардинеров перед собой», в тон женщине подарил он ей ответски с лещей изюминкой. «Леди Алина, давайте без ребяческих колкостей, право дипломатии и переговоров не терпит подобного. Если вы не заметили, сейчас происходит именно подобный момент», в отчитывающей манере проговорил царь. Обе стороны замолчали. Тиреллы принялись переглядываться между собой. Лорд драконьего камня же, потеряв интерес, вновь обратился к горевшим водам Мандера. Человек перед ним был старше, а Александру еще требовалось делать какие-то замечания. Афинянин или египтянин давно бы до жути оскорбился, скиф или халдей и того больше, схватился за оружие. Как понимал мужчина, царская кровь гардинеров у нынешних редвинов давно испарилась. Что тогда осталось? Мутная вода. Последствия? Алина Тиреллу за всю свою жизнь не знала их, не вкушала их горести. Она пряталась за именем мужа, а теперь сына. Она пряталась за именем рода, который управлял богатейшей и плодороднейшей частью царства. Это могло означать лишь одно – неуверенность в себе, так как она являлась женщиной. Ее нутро от этого пожирала злоба. Краем глаза мужчина видел, что тон, с которым он разговаривал с матерью хранителя Юга, тому не очень пришелся по душе. Улыбка Мильса исчезла, глаза прищурились, щеки задубели. Сам Александр не чувствовал какого-то дискомфорта. Его мысли давно ушли выше и дальше. Тиреллы породнились практически со всеми главными домами простора, и на самом деле это было невыгодно короне. Чтобы столица могла всеми управлять, давя на слабости, в каждом регионе требовалось растить и подкармливать клыки. Александр много думал о следствиях и причинах. В последние годы перед восстанием Роберта большие сатрапы начали неожиданно родниться между собой. Это могло случиться по единственной причине: некоторые процессы в их наделах пришли в полную управляемость. Им больше без надобности было пристально смотреть заточившими зубы вассалами и заключать союзы противовеса. Опасная вещь. Так или иначе, в чем-то Александр был согласен с Джоном. Сильные и уверенные в своем тыле сатрапы никому не нужны. Брачные союзы лишь откладывали проблемы царства. Многие важные вещи были попросту не в тех руках. И, чтобы это все исправить, необходимо было уничтожить несколько старых аристократических родов. Порядок, установленный Игоном Первым, больше не действовал. Политическое господство нуждалось в расширении, а также в подкреплении куда как намного большей материальной базой. Александр прикрыл веки. Что-то опять его начало заносить. Воспитание Филиппа и кровожадная кровь Аргиадов давали о себе знать. Хорошо, что это все более не являлось его заботой. Мое предложение, внезапно развенчал тишину Мейс Тиреллу. 150 000, прозвучала в оплетенной плющом беседке сумма. Баратион открыл веки и нехотя оторвался от затухающей реки. Лорд Хайгардинский кое-чего не понимал. 400 000 золотых драконов, неотступно и медленно повторил цену своего слова Александр. Хранитель Юга тяжело вздохнул. «Флоренты вам столько не заплатит», — сказал он, надеясь повлиять этим на брата короля. «Сколько они вам пообещали?» «Не заплатит, значит, и не заплатит», — с улыбкой пожал плечами бывший царь. Точного ответа на вопрос Мильса он не дал. «Все дело в покупке моего слова. Я ведь в самом начале вам сказал, что оно будет дорогим». «Вот как», — тихо и огорченно произнес Мейс. Солнце окончательно зашло, свет реки потух вместе с ним. Для царя вопрос был закрыт, так как вес золота не перевешивал последующих проблем, а время для проблем у него еще не подошло. Александр пока был попросту к ним не готов, так или иначе Тиреллы, как и Флоренты, одинаково не соответствовали его заморским устремлениям. «Был рад этим вечером с вами пообщаться», неожиданно хлопнув по подлокотникам, Александр на удивление обоих Тиреллов живо поднялся. «Я невероятно впечатлен пейзажами с этой террасой и благоуханием плюща. Благодарю, что открыли для меня это место». Баратион также размеренно направился прочь с террасы. Ему удалось пройти десяток шагов, как прозвучал растерянный голос оставшегося сидеть на месте хранителя юга. 200 тысяч. Брат короля обернулся к беседке с прежней улыбкой на устах. 400, дружелюбно повторил Александр.